Семь холмов, как семь колоколов, на семи колоколах колокольни, всех счетом сорок сороков, колокольное семихолмие. В колокольный я, в очервонный день, Иоанна родилась богослова, дом пряник, а вокруг плетень, и церковки златоголовые. И любила же я первый звон, как монашки потекут к обедне, вой в печке и жаркий сон, и знахарку с двора соседнего. Провожай же меня весь московский сброд, юродивый, воровской, хлыстовский, поп, крепче позаткни мне рот колокольной землей московскою.